Глава четвертая. Тайны минувших дней. Приглашение в отцовский кабинет не удивило Виттера. Разумеется, король недоволен представленным ему списком участниц, допущенных ко второму этапу испытаний. По правилам, после церемонии знакомства его высочество имел право отсеять половину претенденток. Так он и сделал, хотя обычно все девушки проходили дальше, ведь невозможно составить объективное мнение по приветственной речи, скорее всего, сочиненной нанятым литератором и вызубренной юной участницей отбора. Исидор советовал поступить именно так, в крайнем случае убрать двух страшненьких и трех глупышек, не имевших шансов изначально. Принц предпочел отмолчаться и только хмурился, слушая искреннее предостережение друга. Его Величество Жозефин Ларинский расстроился не столько от количественной чистки рядов, сколько от качественной. Сын оставил наименее родовитых и состоятельных невест. «Как посмел ты в первый же день отбора удалить дочь князя?» — грозно забасил он, едва сын переступил порог кабинета. «Я возмущен, и это еще слабо сказано. А уж как отреагирует его светлость, боюсь даже представить». Виттер замер в центре комнаты. Ему приходилось здесь бывать по неприятным поводам, поэтому свойственный помещению запах нюхательного табака, чернил и старой бумаги вызывал отвращение. Королевский кабинет сохранился в том виде, каким был до вступления Жозефины на престол. Правитель не тяготел к переменам, стараясь не вмешиваться в устоявшиеся традиции, пользовался привычными вещами, включая обстановку. Виттеру не нравились темные, изначально темные, а теперь еще и почерневшие от времени шкафы, стулья, массивный стол. Из того же мореного дуба были сделаны панели, закрывавшие стены, дверь и даже потолок. Невольно вспомнилось детское впечатление от кабинета отца. Юному принцу казалось, что его заперли в шкатулке, откуда трудно выбраться. Собственно, сейчас это впечатление только упрочилось. Однако Виттер успел повзрослеть и научился противостоять отцовскому нажиму. «Ваше Величество, я всего лишь подал список на утверждение. Вы вольны изменить его. Хочу лишь напомнить, что не намерен жениться. Ни одна из приехавших во дворец девушек мне не подходит. Раз так, разумнее сразу удалить как можно больше участниц, дабы не продлевать их напрасные волнения. Вам угодно оставить княжну Диару? Пусть будет так. Хотя, на мой взгляд, сейчас князь разгневается и только. Если же его дочь дойдет до последнего этапа и получит отказ, не ограничится нелицеприятными высказываниями на мой счет, может и против вас выступить». «И ты так спокойно об этом говоришь, мальчишка?» Король, успевший подняться из-за стола, теперь вышел вперед и встал напротив сына. Они были одного роста, но Жозефин заметно располнел за последние годы и теперь казался огромным. Виттер, слушая раздраженный голос отца, сохранял независимый вид и безупречную осанку. Лишь глаза прикрыл на секунду, но тут же прямо посмотрел в раскрасневшееся лицо короля. «Мальчишек не принуждают жениться, дают им время и возможность найти единственную любовь». «Опять за свое!» Его Величество поднял взгляд к потолку и протяжно вздохнул. «Ты неисправим. Откуда, скажи на милость, у молодого парня мысли о единственной любви, истинной паре и прочих бабских выдумках? Мать накрутила?» Виттер отрицательно покачал головой. Отец напрасно подозревал жену, о чем ему неоднократно говорилось, хотя убедить короля в ее непричастности так и не удалось. Вещи и сны принца и картины, собственноручно им написанные, не могли служить серьезным доказательством. «Игры закончились», — Жозефин заговорил спокойнее, даже как-то устало. «Тебе скоро 23 исполнится. Вряд ли успеешь разыскать свою фею. А жениться надо. Это твой долг». Виттер попытался возразить, но отец остановил его резким жестом. «И жениться тебе придется на Диаре, и ни на ком другом. Отсеивай хоть всех, а ее оставь». «Но почему? Мы же договорились, что отбор проводим формально, из уважения к традициям. Я не обязан...» «Обязан», — повысил голос король, — «обязан. Все не так просто, как тебе представляется. Не хочу, не буду, убери из своего лексикона, будь так добр. Над королевством нависла угроза. Нам нельзя терять верных сторонников. Князь способен поставить под ружье 5000 ратников. Без его поддержки мы будем слишком уязвимы». «Что? Война?» Виттер подозревал, что отец сгущает краски, рассчитывая добиться полного послушания. Король заметил недоверие, мелькнувшее в глазах сына, криво усмехнулся и, взяв со стола распечатанный конверт, вытащил из него сложенные пополам листы плотной бумаги. Протянул их Виттеру со словами: «Читай, пора выбираться из скорлупы и реально смотреть на мир вокруг». Отчет резидента содержал пугающие сведения о переменах при дворе султана Анатлуса Миролюбивого. Умер визирь, умудрявшийся сдерживать воинственный настрой правителя с момента восшествия на престол до недавнего времени. Вновь назначенный визирь не обладал качествами прежнего, напротив, призвал Анатлуса к захвату территорий и увековечиванию его имени в памяти народной, а заодно и своего. Тут и повод к началу войны подвернулся. Обмелело широкое озеро. Случилось это потому, что в соседнем королевстве построили плотину на ленте. Недостаток воды грозил султанату падением дохода от продажи хлопка, а в отдаленных селах — даже голодом. Виттер вполне разделял отцовское беспокойство, но все-таки высказался. «В обмелении ленты виноваты соседи, а Анатлус недоволен ими. Причем тут мы? Мы как раз можем выступить третьей стороной, убедить Карлотта открыть шлюзы и пустить воду в султанат». «Воинственные настроения не погасишь в один миг», — покачал головой Жозефин. «Советники в один голос утверждают, что, перейдя границу, Анатлус не остановится, пока не дойдет до северных окраин. С Карлоттом у нас военный союз. Если мы нарушим обещания и не выставим войска против султаната, соседи падут, не продержавшись и месяца. Главное — отстоять свои границы», — хмуро заметил принц. «Это будет непросто, особенно без помощи князя, которого ты намерен оскорбить». Виттер почувствовал себя обманутым, причем куда более, чем приехавшей во дворец девушки. Король изначально собирался женить сына на княжне, а делал вид, что согласен отказать всем претенденткам. Теперь отступать поздно. Осознавая это, принц нашел в себе силы возразить. «Как быть с моей истинной парой, отец? Хранитель Севера будет недоволен». «Это все бабские бредни», — повысил голос король. «Твоя мать с ее ненормальной сестрицей провели обряд обманом. Не представляешь, как я разгневался, узнав, что вместо заявленной поездки к бабушке тебя уволокли невесть куда и обручили с младенцем». «Все-таки обручили», — одними уголками губ улыбнулся Виттер. «Прежде вы отрицали». «Разумеется. Разумеется, я отрицал. Это ровным счетом ничего не значит. Девочку похитили. Она, скорее всего, умерла. Забудь о ней и возвращайся к настоящей невесте». «Я все понял, отец». Виттер наклонил голову, прощаясь. «Ваше Величество, иди и хорошенько обдумай мои слова. Участниц, что ты отсеял, я выпровожу, кроме Диары, разумеется. Она остается на второй этап». Принц покинул королевский кабинет, но отправился не к себе, а в покои королевы. Ее Величество Фаина должна дать объяснение. Мать приняла Виттера в будуаре. Она сидела перед зеркалом, рассматривая собственное отражение, и слушала расхаживающего по небольшой комнате сына. Когда тот замолчал, исчерпав запас вопросов, указала на кушетку, приглашая сесть и успокоиться. Повернулась на вращающемся стуле, отчего до Виттера донесся аромат ее любимых духов с нотками мандарина и ореха. «Увы, мой мальчик», — заговорила со вздохом, — «я и сама ничего не знаю. Была молода, неопытна, послушала твою крестную и привезла тебя в церковь». Виттер привстал, но снова сел. «Как же так? Отец утверждает, что был обманут». «Не совсем так. Я сказала, что поеду к матери. Так и было. Уже оттуда мы с Наифой отправились в дальнее поместье, где провели обряд». Звучало это довольно глупо. Неужели мать была так беспечна, что посвятила единственного ребенка неизвестно кому, неизвестно зачем, даже не потрудившись выяснить детали? «Как такое возможно?» — начал принц, намереваясь спросить, где ему искать нареченную. Не успел. В будуар вошел отец, заняв почти половину пространства. Я 22 года задаю себе этот вопрос. Королева опустила голову, снова отвернулась к зеркалу, начала перебирать пузырьки и баночки, стоявшие на тумбе. «Вам прекрасно известен ответ, Ваше Величество», — тихо сказала она, открыла коробочку пудры и чихнула, случайно выпустив пахнущее персиком кремовое облако. «Будь здорова, дорогая, давай не будем выяснять отношения при сыне». «Он давно не ребенок», — королева посмотрела на отражение супруга. «И мне бы не хотелось выглядеть в его глазах взбалмошной дурой». «Так не надо было вести себя как дура». Даже взрослому сыну неприятно наблюдать за ссорой родителей. Виктор протиснулся к выходу и, ускоряя шаг, пошел через гостиную. За спиной громыхал отцовский бас и звенел срывающийся голос матери. Одно стало понятно — надо навестить крестную. И чем скорее, тем лучше. Принц, не замечая ничего вокруг, шел в свое крыло, едва не столкнулся с камердинером. Исидор возник на пути. «Ветер! Я тебя потерял! Где пропадал?» Его высочество сбавил шаг, хотя видеть не хотелось даже друга. «Что надо?» «Хм!» — помычал Сид. «Вижу, ты не в настроении!» — помолчал, вглядываясь в профиль, сохранявшего невозмутимость принца. Ответа не дождался и заговорил сам. «Отсылаешь 10 девушек. Это много. Просто хотел уточнить. Графинечка остается?» Виктор посмотрел на Сида. «Почему вдруг интересуешься?» Растерянный и улыбчивый камердинер несколько поднял настроение. Его высочество кивком головы пригласил друга в кабинет. Они уселись в удобные кресла. Исидор сразу же потянулся к вазе, стоявшей на столике между ними, съел одну за другой 3 конфеты и решился на признание. «Ты ведь не собираешься жениться, а мне приглянулась Кариста. Оставь ее как можно дольше. Хочется познакомиться поближе и, если все сложится, сделать предложение». «Хорошо». Виктор вдохнул запах шоколада, посмотрел на расписанный батальными сценами потолок, снова углубившись в размышления. «Да что с тобой творится?» — развел руками Исидор. «Не узнаю друга. Первый этап отбора прошел великолепно. Благодаря княжне мы немного развлеклись. Кстати, она уедет?» Как ни раздражала эта тема, принц ее поддержал. «Диару придется оставить. Его Величество намерен нас поженить». «Да? А как же твоя нареченная?» Сид кивнул на завешенный портрет. Виктор встал, подошел к мольберту, отбросил фату и всмотрелся в изображение снежинки. «Как найти ее? Времени осталось так мало». Он улыбнулся нарисованной девушке, воодушевленный внезапной мыслью взял портрет и шагнул к Исидору. «Сид, ты должен мне помочь». Камердинер поднялся, потянувшись к портрету. «Намерен отправить меня на поиски прекрасной незнакомки?» Принц отстранился и покачал головой. «Сам отправлюсь, а ты побудь пока принцем». «Что?» — удивленно поднял брови Сид. «Как ты себе это представляешь?» «Очень просто. Продержись 2 дня, чтобы меня не могли догнать сразу. Потом исчезнешь как принц и возникнешь камердинером, якобы явившись с гулянки. Ты ведь часто отлучаешься из дворца. Никто и не обратит внимания. Не во время отбора, где требуется моя помощь». Принц прижал портрет к груди. «Именно так. Мне нужна твоя помощь. Прикроешь мое исчезновение, а потом Его Величество сам поручит изображать меня на 2-м этапе. К 3-му я надеюсь вернуться». Камердинер недоверчиво пожал плечами. «Не думаю, что ты найдешь ее за 4 дня. «Сам так быстро не найду. Тут ты прав. Найму сыщиков. Кроме того, мне нужно кое-что выяснить, а это я успею». Виктор намеревался посетить крестную и расспросить ее о событиях 18-летней давности. Для спора с отцом требовались аргументы. Их пока негде взять. Собственные воспоминания сводятся к ярким образам непонятного таинства. «Будь по-твоему». Исидор резко поднялся и потер ладони с весьма лукавым видом. Предстоящее приключение уже нравилось. «Пойду собираться. Объявлю слугам, что уеду на 2 дня, чтобы не поднимали тревогу». Принц шагнул к нему и порывисто обнял. «Спасибо, друг». В успехе отъезда он не сомневался. Не один раз проделывали такие штуки. Все-таки повезло Виктору с другом. Принц наскоро пообедал и потребовал подать ему лыжный костюм. Старый слуга рискнул предостеречь, мол, скоро опустятся сумерки, не лучше ли отложить мацион на утро? Виттер, не теряя невозмутимого вида, сказал, что переволновался и теперь не заснет, если не покатается. Слуга принес требуемое и попросил не спускаться к реке. «Я и не собираюсь», — успокоил его принц. «Заложу круг по полю и вернусь». «Маркиз как нарочно отправился в город», — сетовал старик. «Нехорошо одному. Прикажите кому-нибудь из охраны сопровождать вас». «Ничего со мной не сделается», — засмеялся Виттер. «Я давно не ребенок. Прекращай ворчать». Погода стояла тихая, небо еще не потемнело, а луна успела выглянуть и с любопытством следила за одиноким лыжником, пересекавшим поле в направлении ближайшего к столице поселения. Лыжня была не разбита, бежалась легко и споро. Принц с удовольствием вдыхал сухой морозный воздух, не оглядывался. Видеть удалявшийся дворец не хотелось. Мысли устремлялись к далекому поместью, где его высочество надеялся найти ответы на мучительные вопросы. За спиной в холщовой котомке покачивалась картина. Виттер собирался показывать встречным изображение нареченной, не оставлял надежд найти снежинку. Около невзрачного трактира заметил карету, запряженную парой серых лошадей. «Сид уже здесь», — приказал не распрягать. «Молодец. Его высочеству нужно как можно дальше уехать до тех пор, пока побег не обнаружится». Снял лыжи, прислонил к перилам крыльца и вбежал в просторную комнату с дремавшим за стойкой мужичонкой. Тот встрепенулся. «Вас ожидают в третьем номере». «Где это?» «Два пролета по лестнице, а там первая дверь направо». Принц поблагодарил служку и взлетел на второй этаж. Чуть не врезался в выглянувшего из комнаты друга. Тот потянул его за руку, спрашивая: «Ты сегодня отправишься? Правильно я понял?» «Да, помоги переодеться». Виттер скинул мягкие шаровары и куртку, влез в дорожный костюм Исидора. В полумраке комнатку освещала одинокая подслеповатая свеча. Отличить принца от камердинера было невозможно. Оба с удовольствием хмыкнули, глядя на отражение в мутном зеркале. «Счастливого пути, ваше высочество! Багаж спрятан под лавкой. Если что, потом прикажешь прицепить к запяткам». «Спасибо». Принц похлопал другу по плечу и напомнил: «Завтра скажись больным и не вставай с постели. Быть может, нам повезет, и они догадаются перенести второй этап испытаний». Не теряя больше ни минуты, друзья спустились вниз. Исидор надел лыжи, принц забрался в карету, крикнув кучеру: «Давай на север, и до Ясногорска не вздумай останавливаться». «Как прикажете, ваше высочество», — ответил бородатый мужик по прозвищу Хитромур. Ему приходилось участвовать в проказах друзей. Провести Хитромура простейшими переодеваниями ни разу не удавалось. Он гикнул, щелкнул кнутом, карета заскользила к воротам. Виттер опустил окно и высунулся посмотреть на друга. Лыжник скользил вдоль забора, не оборачиваясь. Торопился. Ему нужно попасть во дворец до того, как слуги хватятся пропавшего господина. Дальше все как всегда. Сид проникнет в покои принца, стараясь никому не показываться на глаза. Охранники вряд ли заподозрят подмену и доложат командиру, что его высочество вернулся. День-два камердинер будет водить всех за нос, а потом тайным ходом проберется к себе. Исчезновение Виттера обнаружат, но он будет уже далеко. «Ищи ветра в поле», как говорят в народе. Тетушка Наифа была всего на 7 лет старше сестры королевы, а поставь их рядом, нетрудно принять за мать и дочь. Неизлечимая болезнь состарила баронессу Митковскую раньше срока. По дому, куда она переселилась после смерти барона, родственница правителя передвигалась в инвалидном кресле. Штат слуг не соответствовал статусу. Замок, дворцы и лесные угодья пришлось сдать в аренду. Лечение требовало средств, и пока надежда на выздоровление оставалась, Наифа тратила деньги, не считая. Теперь смирилась со своей горькой судьбой. Никого не принимала, кроме священника из ближайшего храма. Год за годом каялась, виня себя в гибели новорожденной девочки. Доклад старика Шутта, совмещавшего обязанности сторожа, привратника и носильщика, Наифа встретила недовольно. «Кого там вьюга принесла? Переодеваться не буду. Гостей не звала, нечего и рядиться». «Варка!» — позвала она молоденькую служанку, внучку Шутта. «Неси шаль! прикрою заплатки». Увидев молодого человека в дорожном костюме, округлила глаза, едва заметно привстала в кресле и, упав обратно, протянула руки навстречу. «Витушка, мальчик мой, ты ли это?» «Я, тетушка». Бринц, широко шагая, пересек гостиную и опустился на колени, целуя морщинистые ладони женщины. «Варенька», — ласково пропела баронесса, — «приготовь комнату дорогому гостю», — обратила слезящиеся глаза на племянника. «Да как же ты решился навестить меня, ветерок? Неужто король сжалился над старухой и позволил увидеть тебя? Сколько лет носа не велел показывать?» 10, — ответил принц. «Последний раз мы с матушкой приезжали, когда мне было 12. Думал, не узнаешь меня». Как же не узнаю, милый мой мальчик? Рада, очень-очень рада тебе. Не понимаю только, как сумела говорить Жозефина. Зол на меня, зять». Виктор встал, осмотрелся, куда бы сесть. Тетушка указала на стул около стола, сама подкатила ближе к нему, позвонила в колокольчик, приказывая кухарке подавать ужин. Расположившись за столом, принц пожал плечами с виноватым видом и признался. «Сбежал я, тетушка». «Не пойму», — округлила она глаза. «Что значит «сбежал»? Разве наследника не стерегут и погони не организовали?» Виктор улыбнулся. «Если хватились, то не сразу. Вместо меня в покоях камердинер остался. Мы похожи с ним, сразу и не поймешь, что принц подменный». «Это который?» — нахмурилась тетушка. «Исидор?» «Он». «Я поручил Сиду второй этап отбора провести. Справится, я уверен». «Зря, ой, зря ты так», — качала головой Наифа. «Рискуешь». «Чем же? Друг невесту уведет?» — засмеялся принц. «Обрадуюсь и только. Я жениться не собираюсь пока». Баронесса дала знак молчать. Дождалась, когда служанка расставит принесенные блюда и уйдет. «Угощайся, гостюшка дорогой, потом обсудим. Кухарка у меня золотая. Скудно живу, а на еде не экономлю. Последняя радость осталась». Виктор с аппетитом ел жаркое, пахнущее пряными специями, мычал от удовольствия. Потом пил вишневый компот с бисквитами, нахваливал. За ужином успел забыть недовольство тетушки его признанием. Разговор продолжили на веранде, откуда открывался вид на заснеженный сад. Здесь было прохладнее, чем в доме. Баронесса куталась в меховой палантин, Виктор набросил на плечи плащ с шерстяной подкладкой. Тетушка сидела в кресле, смотрела на покрытые изморозью ветки вишневых деревьев и смородиновых кустов. Его высочество стоял по правую сторону от нее и тоже любовался зимними кружевами. «Здесь никто не подслушает», — начала разговор Наифа. «Так и некому», — усмехнулся принц. Он заметил, что слуг у тетушки мало. «Любопытные везде найдутся», — вздохнула баронесса. Она покачала головой, взглянула на племянника и сказала с укором. «Напрасно ты сбежал, да еще брата вместо себя оставил. Как бы Жозефин не рассердился. Вздумает, чего доброго признать бастарда». «Что? Нет», — воскликнул принц. «Он ведь постарше тебя месяца на два». Пораженный неприятной новостью, Виктор шагнул вперед, встал перед тетушкой и посмотрел ей в лицо, ища лукавинку в ее взгляде. Обиженная на зятя баронесса решила так зло пошутить? Принц хорошо знал отца друга. Герцог, добродушный, веселый человек, преданный королю всей душой, обожал Исидора. Души не чаял в нем. Они стали особенно близки после смерти герцогини. Неужели не он настоящий отец Сида? Герцог-рогоносец? В это не хотелось верить. «Тетя, зачем вы наговариваете?» От волнения Виктор перешел на привычное обращение к старшим, хотя всегда говорил тете Наифе «ты». «Не знал?» Баронесса покачала головой. «Прости, не хотела стать черным вестником. Однако прошу тебя впредь не поступать так легкомысленно. Ты не единственный сын короля». Тетушка настойчиво убеждала Виктора возвращаться во дворец. Доводы приводила разумные. Принц видел это, но не мог отказаться от намерений выяснить, Зачем 18 лет назад его обручили с маленькой девочкой? Поеду к ее родителям. Надеюсь, они смогут мне что-нибудь объяснить. «О, нет!» — воскликнула баронесса и даже потянулась к племяннику обеими руками, словно преграждая путь. «Умоляю, не делай этого! Нельзя доставлять графине новые страдания!» Виттер наморщил лоб, припоминая, кто из отцовских подданных, проживающих в этих местах, носит графский титул. «Хорошо, приеду инкогнито, побеседую с графом, больше никому не открою цели визита». Взгляд тетушки стал холодным, а голос будто заледенел. Граф погиб еще тогда. Он отправился в погоню, настиг похитителей, пробрался на их корабль. Это все, что известно. Сопровождавшие графа слуги остались на берегу и не смогли рассказать, что же произошло. Через 3 дня графине доставили окоченевшее мертвое тело. Женщина потеряла в один день ребенка и мужа. «Она сошла с ума?» — робко предположил принц. К счастью, графиня погоревала и утешилась, взяв на воспитание сироту. Удочерила, вырастила как родную. «Не тревожь их, милый мой крестник. Прислушайся к словам любящей тебя тети. Графиня не расскажет больше, чем я. Не разрушай мир с таким трудом, созданный ею». Виттер кивнул и, немного помолчав, задал следующий вопрос. «В таком случае поведай, кто сумеет объяснить суть того обряда? Зачем его проводили? Почему выбрали меня и ту девочку?» «Теперь это не имеет никакого значения. Твоя истинная пара погибла. Ищи другую невесту и не морочь людям головы». «Она не погибла!» Принц потянулся за стоявшим у стены свертком, достал из него картину. «Взгляни, она снится мне. Так часто, что я запомнил каждую черточку, выражение глаз, улыбку. Видел девушку печальной и строгой. Никого не смогу полюбить сильнее». Глаза баронессы расширились. Она так резко приблизилась к портрету, что палантин соскользнул с узких плеч. Пришлось поправлять его. «Что говорит?» — спросила тетушка, удивив Виттера тем, что единственная, если не считать друга, восприняла его мазню всерьез. «Расспроси, где ее искать». «Увы», — вздохнул принц, пряча картину в холщовый футляр. «Я не слышу голоса». Баронесса вздохнула, кутаясь в меха, и сокрушенно покачала головой. «Многих ты посвятил в эту тайну? Родителей, камердинера, тебя?» «Больше никому ни слова. Заклинаю». «Почему?» В голосе принца звучала досада. Он намеревался показывать портрет людям, расспрашивая, не встречалась ли им изображенная на холсте девушка. «Если твоя нареченная и жива, лишь потому, что ее считают мертвой. Будь осторожен, мой мальчик». Виттер приободрился. «Ты расскажешь мне, откуда взялась идея обручить нас?» Баронесса так глубоко задумалась, что, подождав с минуту, Виттер провел рукой перед ее глазами, проверяя, не уснула ли. «Так и быть», — заговорила она, очнувшись. «Слушай. В 2 часах езды на север, это верхами, в карете чуть дольше, стоит сосновый бор. В самом центре этого бора — полянка с крепкой избушкой. Живет в этой избушке отшельница. Идти по лесу нужно пешком, иначе не примет». «Зачем к ней идти?» — удивился принц. «Отшельница что-то знает обо мне?» 18 лет назад, в тот самый день, когда родилась графская дочь, подвижнице той было откровение. Она поднялась и пошла на поиски девочки. Один единственный раз отшельница покинула свой скит. Люди отнеслись к этому с трепетом, помогали. Уже через неделю путница добралась до графа, а потом и до меня, как твоей крестной. «Хочешь сказать, что затеяла все, поверив какой-то полоумной бабке?» Баронесса покачала головой, посмотрев на племянника с укором. «Вовсе не бабке. Отшельница тогда была еще довольно молодой. 30 лет от роду. Тем более, шарлатанка какая-то». Виттер не сказал, но подумал, что отец был прав, когда сердился на упрямую родственницу. «И ты бы поверил. Отшельница была слепой от рождения, а ходила и говорила так, словно ей открыто иное зрение. Притворялась, наверное. «Мальчишка, за кого ты меня держишь? Нельзя так притворяться. Веки закрыты у нее так плотно, что срослись». Хм. Принцу представилась жутковатая картинка. Жива ли она еще? Лет прошло немало. Жива. Навещают ее сердобольные люди. Узнали бы, если б померла. Что ж, Витер набросил на плечо котомку с картиной. В таком случае отправляюсь к отшельнице. «Заночуй у меня», — жалобно попросила крестная. «Куда ж ты отправишься? Стемнеет скоро». «В деревне у леса заночую. Найдется там какой-нибудь трактир?» «Что трактир?» — со вздохом призналась тетушка. «В монастыре, к которому отшельница приписана, гостеприимный дом имеется. Там имен не спрашивают, всем приют дают». Виктор времени терять не стал. Тут же отправился в дорогу, благо карета ждала его во дворе. Приказа распрягать не было, кучер надеялся тем же вечером вернуться во дворец. Получив другой приказ, удивления не выказал. «В монастырь так в монастырь. Чудит высочество. Молод еще». Монастырская гостиница оказалась чистой и тесной. До потолка можно было дотянуться, не поднимаясь на цыпочки. В слабо освещенных масляными фонарями коридорах пахло мастикой и почему-то дегтем. Из-за приоткрытых дверей слышался многоголосый шум. Паломников селили по 15 и даже 20 человек, не разделяя их на мужчин и женщин. Виттеру, безошибочно угадав в нем благородного господина, выделили отдельную комнату, чрезвычайно узкую, длиной в 4 шага, с оконцем, от которого страшно тянуло холодом. «В склепе и то уютнее», — подумалось принцу. Жаловаться было не на кого. К посещению монастыря королевской семьей тут готовились загодя. Никто бы не додумался определять его высочество в странноприимный дом, а путешественнику, приехавшему инкогнито, привилегий не полагалось. Мысленно посочувствовав кучеру, тому предстояло, прежде чем отправиться спать, позаботиться о лошадях, Виктор повалился на жесткую кровать. Скинул плащ, разулся и только. Раздеваться не было ни сил, ни желания. Приказал себе проснуться пораньше, чтобы сразу отправиться к отшельнице. На утреннюю службу, как полагалось паломникам, идти не собирался. Пусть кучер отдувается за двоих. Во сне видел огорченную маму, сердитого отца, радостного камердинера, как выяснилось, единокровного брата. Нареченная не показалась. Виктора это удивляло и беспокоило. «Где же ты, снежинка? Почему прячешься?» Разбудило принца постороннее присутствие. Непривычное ощущение, что на него спящего кто-то смотрит. Сел, отбросив тонкое, вытертое до ветхости одеяло. «Кто здесь?» Вгляделся в сумрак. Из окна в центр каморки падал белесый лунный свет. Там, в этом луче, удалось рассмотреть силуэт женщины в длинном до пола сарафане, куцом полушубке и намотанной на голову шали. «Ко мне ехал, высочество?» — спросила она ласково. Принц встал, одернул рукава свитера, поправил воротник рубашки, ответил. «Если ты отшельница, к тебе. Как ты меня нашла?» Женщина покачала головой и указала на дверь. «Идем, нужно торопиться». «Куда?» «Погоня за тобой. Утром здесь будут». Она пошла к двери, Виктор шагнул, потянувшись за ней, и ухватил край шали. «Надо кучера разбудить. Я не знаю, в какой он комнате». Отшельница обернулась, лунный свет упал ей на лицо, принц невольно отшатнулся. Веки женщины были плотно закрыты, лишь небольшие выпуклости указывали на то, что глаза, хоть и слепые, имеются. Ресницы и брови отсутствовали, ни улыбки, ни морщинок. Выражение застывшей маски вызывало оторопь. «Верхами поедешь. Лошадь оседлана. Ждет за воротами», — сказала отшельница особенно добрым тоном. Виктору казалось, что его заманивают в сладкую ловушку. Скакать одному неведомо куда. Разве такое возможно? Как же, отступив на шаг, он наткнулся на спинку кровати. «Надо, высочество. Бежать нужно прямо сейчас, иначе беда придет». Виттер успел приободриться. В конце концов, чего он испугался? Сам же хотел разыскать нареченную, сам отправился в путь. Так нечего и трепетать. Отшельница, уловив перемену в настроении высочества, беззвучно отворила дверь и вышла в коридор. Двигалась она легко, как молодая. Виттер с просонья еле поспевал за шустрой женщиной. Пришлось немного пробежаться. Плащ застегивал на ходу, шапку нахлобучил кое-как, хорошо мешок с картины не забыл прихватить. Других вещей не было, багаж остался в карете. Ночью подморозило, утоптанные снежные тропки стали скользкими, хоть коньки надевай и мчи по ним. Отшельница шла, как летела. Оставалось удивляться тому, как уверенно слепая женщина двигается. Тут зрячему-то нужно соблюдать осторожность. Виктор, наконец, нагнал ее, пошел рядом. «Скажите, ведь это по вашему наущению меня обручили с новорожденной девочкой 18 лет назад?» «Найди ее», — ответила женщина. «Обязательно найди». «Зачем? Кто ее похитил и почему? Зачем вообще потребовалось проводить таинство?» «Расскажу. Слушай и не перебивай. Некогда лясы точить». Рассказ отшельницы. Она родилась безглазой. Мать, как увидела, что у младенчика веки склеены, сознание потеряла. Семья была бедная. Растить уродку, которая ни по дому ничего делать не сумеет, ни замуж не выйдет, родные не захотели. Отдали девочку в приют при монастыре. Иноки вскоре заметили, что слепая девочка видит лучше зрячих, и стали использовать ее дар. Сначала слепуха давала советы монастырским, потом к ней потянулись сторонние. В 16 лет она поселилась в лесу, дабы многочисленные почитатели не превратили монастырь в проходной двор. Жила за счет подношений, благодарных ей людей было много. Кого излечила, кому пару найти помогла, у кого в семье прибыток пошел. Хоть и не имела она привычных людям глаз, сны видела настоящие, с яркими натуральными образами. Однажды в таком сне явился ей сам хранитель Севера. «Хранитель Севера?» — недоверчиво переспросил принц. «Он и повелел мне найти вас. Предсказание было таким. Грядут неисчислимые беды. Спасти северные народы может лишь союз снежинки и ее ветра. Пришли. Садись, высочество. В седельной сумке припасы, палатка, магическая грелка. Счастливого пути!» Оседланный конь действительно терпеливо ждал за воротами. Причем рядом не было видно стерегущего его человека. Виттеру хотелось о многом расспросить отшельницу, но она все той же легкой походкой направилась по заснеженной тропке в сторону бора. «Как зовут коня?» — крикнул ей вслед принц. «Куда мне ехать?» Женщина не ответила, не обернулась, лишь указала рукой на яркую звезду на севере.